Секьюрити у двери особняка при виде меня улыбку шестерочную корчит, ножкой шаркает. «Доброе утро, Борис Макарович!» Киваю мимоходом, в кабинет Бонзы поднимаюсь. Пора, как говорится, дела покойничка принимать. Хотя бы вид сделать, поскольку с пупсиком и его магией нечего мне по этому поводу голову сушить. На столе три стопки бумаг лежат. Одна деловых, где, как понимаю, моя личная подпись требуется. Вторая — корреспонденции, вскрытой для моего ознакомления. А третья — газет свежих. Мельком на бумаге деловые взгляд бросаю. Действительно, внизу под текстом на каждой напечатано «Президент фирмы Б.М. Пескарь». Кладу эти бумаги на стопку корреспонденции и на угол стола отодвигаю. Интересно, а почему у Бонзы секретарши не было? Кто ему письма распечатывал, кто деловые бумаги готовил? Может, референт какой? Тогда как мне его вызвать? Впрочем, успеется. Сам собой референт нарисуется, никуда не денется. Пошарил по ящикам стола. Тоже бумаги, бумаги. Но в верхнем ящике пушку крупнокалиберную обнаружил. С такой только на слонов да носорогов ходить. Представляю, какая у нее отдача убойная. Небось, будь Бонза в ту ночь порасторопнее, точно на мне бы пушку, что на слоне, испытал. Даже интересно как-то стало, а как бы все произошло? Взял в руки дуру, прицелился в кресло, где я тогда сидел, и на месте Бонзы себя вообразил. Пиф-паф! А Пескарь невредимый в кресле сидит, ухмыляется нагло, только дырки огромные за его спиной в стене зияют. Снова пиф-паф! И тот же результат. Да, поторопился я тогда. Перетрухал с непривычки здорово. А надо было и такой спектакль устроить. Кладу пушку назад, ящик задвигаю. Где же этот референт долбанный? От нечего делать беру в руки газету свежую, просматривать начинаю. Ага, «Вести города», знакомая газетенка. И что же они тут пишут? Вся первая полоса выборам в думские депутаты посвящена. Будто нет у читателей других забот, как биографии кандидатов штудировать. А кандидатов после смерти Бонзы, ого-го, сколько баллотироваться по нашему округу стало. 19 штук насчитал. И чего они все так в Думу стремятся, словно там медом намазано? Пролистал газету, бодяга сплошная. Как вдруг на интригующий заголовок натыкаюсь. «Чудеса в доме номер 120 по улице Свыпути». «Батюшки Светы! Так это же мой дом!» Раньше при совке название нашей улицы как «Светлого пути» расшифровывалось. Теперь же «св» не иначе как «святого» трактуется. «А что поделаешь? Нахрен кому сегодня лучезарное будущее требуется? Нынче загробную жизнь идиллическую подавай!» Читаю я, значит, статейку эту. И волосы на голове шевелиться начинают. «Ну, пупсик, ну, гад! Теперь нас в два счета вычислить могут, и в одночасье лафа моя волшебная прекратится!» А в статейке вот что написано было. «После пожара, грандиозного, дом, естественно, без электричества, воды и газа остался. Туда-сюда жители дома за помощью потыкались, но, само собой, нигде ее не получили. Средств, мол, на внеплановый ремонт, можно подумать, что пожары в мэрии запланированы, нет. Собрались скопом жильцы, посудили-порядили, да в суд на гражданина Пескаря БМ подали. Хоть вина Пескаря БМ и не установлена, но пожар-то в его квартире приключился, а вовсе заставит власть ущерб покорельцам возместить. Пока все эти тоси-боси тянулись, неделя миновала. Тут-то электричество в доме и появилось. Вода из кранов побежала, газ в конфорках загорелся. Прослышали о том в ЖЭКе, где до сих пор ни ухом, ни рылом не вели. Комиссию к погорельцам послали. Прибыла комиссия на место, и здесь все ее члены хавалки прозевали, а сами в тихий столбняк впали, поскольку никаких следов пожара неделю назад тщательно запротоколированного следственной бригадой обнаружено не было. Стоит себе дом, не новый, с коммуникациями гнилыми, но еще функционирующими, и ничем особенным среди прочих домов не выделяется. словно мистификация, какая небывалая кем-то устроена была, чтобы власть новую рыночно-экономическую дискредитировать. Стучала-стучала комиссия в квартиру ГРПИСКАРЯ БМ, но никто ей не открыл. Дверь выламывать не решились, все-таки уважаемый человек со связями. А вот дверь соседней квартиры, где врач какой-то жил, взломали. Ушлый корреспондентишка, что при казусе этом присутствовал, два снимка в газете поместил. Квартира лечилась сразу после пожара. Стены закопчены, пол головешками усеян и водой залит. И она же через неделю, бедненько обставленная, но чистенькая, справная. Здесь же при статье мнение астролога дипломированного приводилось. Мол, говорят ему звезды, что когда на небосклоне козерог похотливый зарится на деву, с раком стоящую в этот момент в надире, то водолей завистливый начинает на весы капать. Этим самым равновесие миропорядка смещается, и тогда время может вспять оборачиваться. То есть на самом деле через неделю перед нами предстал дом не после пожара, а до. И посему будет он теперь не ветшать, как все другие вокруг, а обновляться. И так будет лет 20, пока не приедут строители, да не разберут его по панелям, которые на комбинат домостроительный свезут, где они самопроизвольно на бетон и арматуру разделятся. Еще ниже мнение колдуна, члена-корреспондента Академии Эссенговской, приведено было. Этот все больше на барабашек из четвертого измерения грешит. Мол, начудили они не по злу. В прямой контакт с нами войти пытались. На следующий день колдун с ними по личной межпространственной связи состыковался, пристыдил их, и они, заменив четвертую пространственную координату на вторую временную, свой мир топологически разрушили, но здесь все, что набедокурили, восстановили. В общем, корреспондентишка вестей города такую тень на плетень накуролесил, что без бутылки никак не врубишься. Да и то сказать, бутылки, цистерны может мало оказаться. Это когда уже до зеленых веников назюзюкаешься, напрямую с барабашками да девой с раком в желтом доме познакомишься, вот тогда вот что и второпаешь. Но мне от этого не легче. Опять я виноват. Пупсик-то от чистого сердца дом восстановил, как диван в первую ночь в моей квартире. Не предугадал я этот его поступок, хотя он легко предсказуем был. Вот теперь и расхлебывай. Где-то до середины статьи я дошел, когда распахивается дверь, и в кабинет Сашок входит. Киваю я на его приветствие, рукой на кресло напротив себя указываю, но чтение не прекращаю. Наконец дочитал, посидел немного с газетой перед лицом распахнутой, свое положение обдумал, какие по этому поводу шаги предпринимать надо, а единственное сделать необходимо. Пусть все о случае в доме по улице с в пути, что хотят, судачат, но вот Пупсик должен связь между чудом и гражданином Пискарем БМ напрочь из мозгов обывателей вытравить. Разрубить проблему, как Гордиев узел. Не знаю, кем тот Гордей был, но нынешнему, то бишь корреспондентишке вестей города, сусала я бы начистил. Откладываю газету в сторону, глаза на Сашка поднимаю. «Слушай, Александр, — говорю, — а почему у Бонзы секретарши не было?» Кривит Сашок губы в улыбке снисходительной, что перед детем малым. «А ты документацию внимательно читал?» Вопросом на вопрос отвечает. «Почитай, и поймешь». «Ага. Доходит до меня не для женских глаз информация тут. Бабы, они ведь какой народ? Любая секретная информация тут же по городу сплетней досужей поплывет». «И не подумаю глаза портить», — говорю вслух чванливо. «Ну а кто ж тогда все эти бумаги на подпись готовит?» «Я». Сашок смотрит на меня серьезно и свою линию гнуть продолжает. «Все-таки советую тебе внимательную документацию изучить, причем не только эту. Хорошо в бумаге закопаться, чтобы в курс дел фирмы войти. Иначе не то что чужие, Свои с потрохами съедят, не подавятся. Это вряд ли, скалю зубы, и я костистый. Но за совет спасибо. Однако дела будем вести по-моему. Вот скажи мне, за две последних недели, как я место Бонзы занял, замечала ли твоя служба хоть намек на какие-либо левые поползновения моих людей? Задумался, Сашок губами пожевал. Нет. Да это сразу и не определишь. Впрочем, один любопытный аспект имеется. У меня такое странное впечатление складываться стало, что с твоим приходом люди честнее, что ли, работать начали. Даже те, кто раньше при Бонзе потихоньку на себя одеяло тянули, свой пай в деле имея, теперь так пашут, будто это не твоя фирма, а их собственная, но капитал при этом не трогают. И так будет всегда, припечатываю веско. Поэтому все эти бумаги, пододвигаю к нему документацию и корреспонденцию, раздай по соответствующим отделам. Пусть сами на письма отвечают, а подпись личную под документами мои директора ставят. Их у меня, ежели не ошибаюсь, аж 6 штук по разным регионам. Доверяю полностью. Мне же достаточно информации в общих чертах. Качается крушенно головой Сашок, но перечить не смеет. Однако не верит он в честность моих соратников, поэтому от колкости не удерживается. Тебе бы, Борис, в политике податься, а не фирмой частной руководить. Почему? Ошибки политика бьют по карману сограждан, а здесь по собственному. А что, смеюсь, может, и подамся во власть. Видишь, как все в Думу рвутся. Стучу костяшками пальцев по передовице вестей города. Чем я хуже? Пожимает плечами Сашок, молча документацию со стола собирает. Мне бы только один вопрос уяснить, продолжаю в тоне веселом. В чем суть экономических реформ нашего правительства? Может, просветишь? Учили же тебя чему-то в МГИМО. Поднимает на меня глаза Сашок, смотрит внимательно. Ты это серьезно? Спрашивает. А почему бы и нет? Хмыкает Сашок, головой качает. Тебе как разъяснить? Развернуто или кратко? Развернуто я каждый день по телеку в новостях слышу, говорю. Да только за деревьями леса не видно, так что давай кратко, но доходчиво. Хорошо, соглашается Сашок. Будь по-твоему. Кладет стопку документов на колени, в кресле откидывается и начинает. Представь себе такую ситуацию. На перекрестке двух дорог стоит общественная баня. По одной дороге к бане подходит грязный человек, по другой — чистый. Как, по-твоему, кто из них в баню пойдет мыться? Конечно, грязный, отвечаю. А вот и нет, цокает языком Сашок. Чистый. Он каждый день привык мыться. А грязный каждый день грязным ходит. Ему-то зачем? Недоумеваю я от такой логики, но помалкиваю. Пример второй, продолжает Сашок. Та же ситуация. Подходит к бане грязный и чистый. Кто из них пойдет мыться? Чистый? Выпаливаю. Нет, не угадал. Грязный пойдет. Надо же и ему когда-то помыться. Что он мне за ахинею несет, думаю недоуменно. Причем здесь экономический курс государства? Пример третий. Как я уже говорил, на перекрестке баня стоит. По одной дороге к ней подходит чистый, по другой — грязный. Кто из них пойдет мыться? Гляжу внимательно в глаза Сашка и вижу в них смешливые искорки. А хрен его знает, брякаю раздраженно. Вот, восклицает обрадованно Сашок. Наконец-то ты начал понимать основу экономической политики нашего правительства.